Глава 7. Как узнал Васильчук и все остальные люди из его отряда о возвращении уходивших за боеприпасами партизан, осталось для Глеба Шубина загадкой. Но как бы там ни было, когда их небольшая группа и обоз въехали на территорию лагеря, встречать их вышли практически все, кто стоял на ногах. Пришли даже самые старые, а малышей, которые родились за эти годы в лесу, несмотря на войну и неподходящие для такого дела условия, матери принесли на руках. Разведчиков и партизан народ окружил таким плотным кольцом, что Васильчуку пришлось громко крикнуть и приказать расступиться, чтобы он мог пройти и приветствовать прибывших. «Ай да молодцы, ребятки!» Хлопнул он себя в восхищении поляшком, увидев не две, а целых три телеги, нагруженные таким ценным для партизан грузом. «Быстро вы управились. Я вас раньше завтрашнего дня и не ждал. Что, товарищ капитан, снова к нам в гости отправили?» Пожимая руку Шубину, улыбался Васильчук. «В гости — это хорошо сказано», — заметил Глеб, улыбаясь в ответ на приветствие. «Но в гости мы будем к вам в мирное время ходить, а пока только по делу. Если это дело касается, чтобы других гостей, только непрошенных из нашего дома гнать, так мы завсегда рады вашей помощи», — развел руками Васильчук. «Клименко, веди телеги разгружать, ты знаешь куда». Клименко кивнул и хотел отдать команду увести лошадей, но его остановил лейтенант Ребров. «Погодите разгружать», — сказал он. «Во всяком случае, телегу с взрывчаткой точно не стоит пока трогать». Васильчук вопросительно посмотрел на Глеба, предлагая ему объяснить, что происходит. «Вот, знакомься». Шубин повернулся к стоявшим неподалеку от него офицерам. «Старший лейтенант Михаил Одинцов, лейтенант Игорь Зеленчук и лейтенант Ребров. Извини, не знаю по имени». «Можно просто по фамилии», — серьезно ответил лейтенант. «Я уже привык. А вообще-то меня Вячеславом зовут. Лейтенант Ребров у нас будет руководить закладкой мины взрывчатки», — пояснил Шубин Васильчуку. «Товарищ капитан», — к Шубину подошел Володя Теткин. «Вы же говорили, что дядька Микола в этом отряде должен быть, а я его не вижу». «А ты, хлопчик, кто ему будешь?» — заинтересовался Васильчук. Подросток смутился и вопросительно глянул на Шубина, не зная, что ответить. «Это Володя. Ему наш Микола жизнь спас. Так что можно считать, что он для этого мальчишки как отец родной или ангел-хранитель, как сказала бы в этом случае моя бабка», — пояснил Васильчуку Глеб. Командир партизан, понимающе кивнул и сказал. «Он наверняка сейчас в штабной землянке спит. Сегодня к вечеру только с моими ребятами из разведки вернулся. Вот в той стороне землянка, спроси, и тебе покажут». Володя убежал, а Глеб, сердито посмотрев на Васильчука, спросил. «Ты зачем Миколу в разведку отправлял? Он радист, а не разведчик. Опять хотите без связи остаться? Тем более накануне наступления». «Да погоди ты ругаться, Глеб», — прервал его Васильчук. «Ты ведь ничего не знаешь, а уже шумишь». «Так объясни мне!» Все еще недовольным голосом ответил Шубин. «Во-первых, я его никуда не отправлял, он самовольно ушел. Догнал моих ребят и сказал, что я его отпустил, а они и не возражали. Микола, как они мне потом рассказали, им сильно помог. Можно даже сказать, их жизни спас. Он их не только близко к заграждениям смог провести, но и зарисовал все оборонительные сооружения на бумаге так, что даже опытный разведчик не придерется. И языка он моим хлопцам помог взять», — добавил он и, помолчав несколько секунд, добавил. «Я, конечно, его отругал, когда они вернулись, но что толку? От Миколы все мои ругательства и упреки отлетали, как от стенки горох. Стоит, улыбается, даже не оправдывался передо мной за свой финт. А ведь это прямое нарушение приказа командира и распорядка партизанского отряда. Знал, что ничего ему не будет, и спокойно перенес мой разнос. Зато от меня ему достанется по первое число», — мрачно пообещал Глеб и добавил. «Мне приказали его обратно в часть доставить. Наш комбриг без него как без рук». «А мы как же? Опять без связи останемся?» — недоуменно спросил Васильчук. Будет у вас связь. Я забыл тебе сказать, что привел с собой другого радиста на замену Яценюку. Сапрыкин!» Позвал он пожилого долговязого солдата, который разговаривал о чем-то с двумя партизанами. Тот подошел. «Вот, ефрейтор Сапрыкин, знакомься со своим новым начальством. Тарас Николаевич Васильчук, командир партизанского отряда. Теперь ты поступаешь в полное его распоряжение». Сапрыкин кивнул, здороваясь, и отошел чуть в сторону, чтобы не мешать разговору старших по должности. Знал, что лезть с расспросами сейчас не самое подходящее время. Когда надо, ему и так все расскажут и объяснят. Тем временем Володя Теткин, добравшись до штабной землянки, тихо и даже как-то робко вошел внутрь и огляделся. Хотя и оглядывать, собственно, было особо нечего. Во-первых, в землянке, как и на улице, было темно, а во-вторых, никакой особой обстановки внутри помещения не было. Когда глаза мальчика привыкли к темноте, он разглядел, что в этом помещении не было даже специального столика для установки рации. У дальней стенки в помещении землянки было навалено сухое сено. Рядом стояла железная буржуйка, которую использовали для прогрева помещения в зимнее время. Вместо стола был большой и толстый кругляш из ствола спиленного дерева, на нем и стояла зачехленная рация. По всей видимости, Микола держал ее в землянке, а на время выхода в эфир выносил на улицу и настраивал там. Мальчик постоял, прислушиваясь к ровному дыханию Миколы, а потом, словно бы удостоверившись, что с ним все в порядке, собрался выходить, но его остановил голос Яценюка. «Кто тут? Я чую, как ты дыхаешь». «Это я, Володя», — отозвался подросток. «Володя Теткин». «Теткин? Как ты тут оказался?» Тихим голосом переспросил Микола и тут же сам и ответил. «Ах, ну да. Я, наверное, сплю, и ты мне снишься». «Нет, дядька Микола, я не снюсь», — расплылся Володя в широкой и радостной улыбке. «Я с капитаном Шубиным и с партизанами только что пришел в отряд». Солома зашуршала, и прямо перед мальчиком оказалась невысокая и коренастая фигурка украинца. Микола схватил мальчика в охапку и, прижав к себе, заговорил ласково и тепло. «Ах ты ж мій хлопчик! Навіщо ж ти, синку, прийшов в загін? Чому не дочекався мені в бригаді полковника Соколовського?» «Почему не дождался?» переспросил Володя, освобождаясь из объятий Миколы. «Я, дядька Микола, решил в партизанский отряд перебраться. У Васильчука воевать буду. В бригаде мне, кроме лошадей, ничего не доверяли, а я в разведку хочу. Хочу стрелять в этих фашистов проклятых, за мамку и сестру отомстить». «Ось воно як!» Тихо ответил Микола и, больше не говоря ни слова, вышел из землянки. Володя вышел следом за ним и увидел, как Микола, не оглядываясь, шагает к полянке в сторону все еще толпившихся людей. «Обиделся», — вздохнул мальчик. «А что я такого сказал-то? Ну не могу я прятаться за спины взрослых, когда война!» В расстроенных чувствах воскликнул он, обращаясь к самому себе, потому что рядом никого не было, а значит, и обращаться было не к кому. Мимо него проходили Леся и Герась. Они шли в свою землянку и несли на руках уставших от долгого и волнительного дня и уже заснувших на ходу детей. «Ты с кем это разговариваешь?» — спросила Леся, останавливаясь рядом с подростком и оглядываясь. «Ни с кем», — хмуро буркнул Володя и поплелся следом за Миколой. «Посварився чищо с Миколою», — предположил Герась, глядя вслед мальчику. «Может, и поругались», — согласилась Леся. Миколе, видно, не понравилось, что Володя захотел в партизанском отряде остаться. «Все пришли?» Васильчук обвел взглядом присутствующих на штабном собрании людей. Он сам, Шубин, Агей Рымарюк, которого Васильчук сделал своим помощником и политруком после того, как небольшой отряд Агея влился в отряд, стояли возле сколоченного партизанами стола с расположенной на нем картой. Рядом с Шубиным находился и лейтенант Ребров, которого назначили ответственным за операцию подрыва моста и железной дороги, ведущей на Броды. Остальные, разведчики, подрывники отряда и командиры трех подразделений, расположились полукругом, благо места на полянке перед штабной землянкой хватало всем. Было уже темно, но место собрания освещалось яркой и полной июльской луной. «Все в сборе», — ответил за всех Рымарюк и добавил, повернувшись к командиру отряда. «Можно начинать». «Прежде чем приступить к разработке плана операции, я расскажу нашим товарищам из разведки и...» Васильчук посмотрел на Реброва. «И ответственному за операцию лейтенанту Реброву, что мы узнали в ходе разведки, которую высылали вчера в сторону моста. Причем моим ребятам удалось не просто разузнать все подробности об охране и расположении оборонительных укреплений, но и взять языка, одного из охранников моста. Эту шкуру!» Васильчук покосился на Шубина и, откашлившись, поправился. «То есть этого пленного ауновца из Галичины. А это именно их немцы поставили охранять мост. Мы допросили в связи с уточнением кое-каких данных». Командир отряда помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. «Так вот, мои ребята зафиксировали, то есть нарисовали, где у фашистов находится заграждение из колючей проволоки, где установлены посты, где и как проложены соединяющиеся между собой окопы, где заложены мины. В общем, работа проведена немаленькая. Кстати, этот пленный подтвердил правильность наших разведданных, а заодно обозначил еще пару мест с минами, которых мы не заметили. Правда, моим ребятам пришлось на него немного надавить», — добавил Васильчук довольным голосом. «Но это только пошло ему гаду на пользу». Рубанул он по воздуху ребром ладони. «Не отвлекайся, командир», — сдерживая улыбку, попросил Васильчука Шубин. «Не думаю, что так уж важно знать, каким образом вы добыли у языка сведения». «Еще как важно», — заметил, понижая голос, Васильчук. «Он ведь мог и соврать, если бы добровольно заговорил. А так, всю правду выложил. Эти предатели потому и предатели, что трусы. Потому что смерти и боли боятся. Они гораздо только против стариков, баб да детишек воевать. А когда до дела доходит... Впрочем, ты, капитан, прав, черт с ним», — махнул Васильчук рукой. «Так вот, продолжаю. Мы с капитаном и с лейтенантом...» — повернулся он к Реброву. «Накидали на карте все эти, так сказать, позиции, сведения о которых нам раздобыла разведка. Подходите ближе к столу, буду показывать по карте», — подозвал он. «Так будет понятнее». Участники совещания подошли к столу и сгрудились вокруг карты. Васильчук четко и подробно показал и рассказал, где установлены мины и какие заградсооружения встретятся на пути партизан при приближении к мосту и железной дороге. Потом добавил. «И еще. Пленный сказал, что каждый день по железке, туда и обратно, курсирует дрезина с тремя немецкими автоматчиками и двумя саперами. А перед дрезиной еще и немец топает собакой, которая научена отыскивать взрывчатку. Осторожные гады!» — усмехнулся он. «Знают, что не могут контролировать большой участок полотна перед мостом, и пускают тележку, чтобы в случае чего вовремя обнаружить опасность. Мы бы и сами об этом разведали без всякого, как говорится, пинка. Но никак не получалось раздобыть подходящие материалы, чтобы взрывчатку самим сделать. Немцы все горючее взрывчатое подальше в свой тыл уволокли. Хотя поначалу мы им жару задавали». «Да, было дело», — подтвердил Левонтий Черновец, который считался в отряде партизан главным подрывником. «Пробовали мы как-то несколько раз к их складам пройти, но только ребят положили. Близко не подойдешь, а у нас с оружием всегда проблема была. Что у фрицев раздобудем, тем и воюем», — пояснил он. «Могу только добавить», — решил высказаться Клименко, — «что мы несколько раз на разных участках железной дороги проводили диверсии. Выявляли слабо охраняемые места и пускали под откос товарники и эшелоны с солдатами, используя механические приемы выведения из строя железки. Едва немцы восстанавливали движение, мы находили новые уязвимые места, и все начиналось заново. А вот до моста добраться так и не смогли». «Ничего, теперь-то мы до него точно доберемся», — усмехнулся Ребров. «Того добра, что мы привезли с собой, должно с лихвой хватить. Главное, правильно и быстро все сделать. А что дрезина у них с охраной ходит туда-обратно, это хорошо. Есть у меня идея, как ее использовать нам на пользу». «Да, чуть не забыл», — вспомнил вдруг Васильчук. Он наклонился над картой и нарисовал на ней красным карандашом маленький кружочек. «Вот тут находится дом путевого обходчика, в котором сейчас располагаются дополнительные силы охраны железной дороги и моста. При нападении на мост или в случае диверсии они обязаны быстро отреагировать и выйти на помощь основной охране. Вот теперь у меня точно все». Командир партизан посмотрел на Шубина. Тот молчал, о чем-то раздумывая. Затем спросил Васильчука. «Скажи мне точно, сколько людей ты можешь задействовать в этой операции?» «У меня наберется около 100 бойцов, если считать с ремарюковцами. Но из них 10 человек недавно получили ранения и временно вышли из строя. Да ты и сам в курсе. Вы на днях 7 увезли в тыл. 5 подростков я тоже не считаю». 6, поправил его Клименко. «К нам еще Володя Теткин прибыл из бригады Соколовского». «Мало нам своих ребят. Прямо детский сад, а не партизанский отряд». Ворчливо отозвался на это уточнение Клименко, командир одного из партизанских подразделений, чернобородый Спивак. «Ничего, лишние руки нам сейчас не помешают», — встал на защиту Теткина Клименко. «Мы уйдем из лагеря, а кто стариков, баб да детишек будет охранять? Хлопцы у нас все боевые и на деле проверенные. Им, я считаю, можно наших жен и детей доверить, пока мы на операции будем задействованы». «Тоже правильно», — согласился с ним Васильчук. «Итого боеспособных бойцов у меня получается ровно 80 человек. Теперь давайте приступим к обсуждению самого плана. Товарищ капитан, есть идеи?» — посмотрел он на Шубина. «Я думаю, что лучше меня в этом вопросе разбирается лейтенант Ребров», — ответил тот. «Он уже участвовал в подобных операциях и опыт имеет. Я прав?» «Да, несколько операций подобного рода у меня на счету имеются», — ответил Ребров. «Вместе с партизанами Брянщины и Белогородчины мы взрывали и мосты, и железнодорожное полотно перед наступлением наших войск. Я вот что хотел предложить». Ребров откашлялся и, наклонившись над картой, стал показывать, что следует сделать, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу. «Главное – скоординировать действия всех 3 подразделений, а вернее 4, если считать группу разведчиков с действиями подрывников». Закончил он разъяснять свой план и замолчал в ожидании ответа командиров. Первым решил высказаться Шубин. «В целом план выглядит неплохо, но он пока еще сырой, в нем много пробелов. Нам обязательно нужно эти пробелы заполнить прямо сейчас, чтобы не делать это на месте операции и в спешке. Поспешишь, как говорится, людей насмешишь, и всю операцию загубить можно. Хотелось бы знать, как мы будем переправлять взрывчатку и мины до места? На себе люди понесут или будем использовать лошадь с телегой?» — спросил он у Реброва. «Как я понял, до места идти 15 или того больше?» Вопросительно глянул лейтенант на Васильчука. Тот подтвердил, и Ребров продолжил. «Думаю, сделаем так. 10 можно все необходимое вести на подводе, а вот при подходе к месту группа взрывников возьмет основной груз на себя и дальше понесет до моста все на себе. Понимаю, что ноша нелегкая, но рисковать мы не можем. Во-первых, мост находится на возвышении, на насыпи, и с него хорошо просматривается вся местность вокруг. Нам и так придется делать небольшой крюк по лесу, чтобы не выйти раньше времени на открытое пространство и не выдать своего присутствия». «Ничего себе небольшой крюк!» — усмехнулся командир еще одного из подразделений по фамилии Цвях. «Топать с опасным грузом за плечами почти 10 — это совсем даже не небольшой крюк. Мы в марте 43-го и не такие килограммы на себе носили. И не на такое смешное расстояние». Насмешливо посмотрел на Цвяха Ребров. «Тогда операцию по подрыву моста через Десну не один день, даже не неделю планировали». «Ты, Цвях, помолчи», — строго посмотрел на своего командира Васильчук. «Ты хотя и командир подразделения, но что тебе этот лейтенант скажет, то и будешь выполнять. Он лучше твоего знает, что и как». «Так я и не возражаю, чтобы выполнять», — пошел на попятный Цвях. «Я просто заметил, что...» «Все, вопрос закрыт», — Нетерпеливо оборвал его Васильчук и недовольно проворчал. «Распустились тут от безделья!» Он посмотрел на Шубина. Глеб стоял, молча глядя себе под ноги, и ждал окончания препирательств. «Не вижу смысла в ваших разговорах», — наконец сказал Шубин. «Перед каждой группой будет поставлена своя задача, и взрывчатка распределится по группам в той мере, в которой она будет необходима. Те, кто станет делать закладку под мост, конечно же, будут нести большую нагрузку, чем та группа, которой поручат взорвать железнодорожное полотно. Важно еще и другое. Время. В какое время дрезина и охранник с собакой проходят по линии, вы узнали?» Глеб перевел взгляд на Васильчука. «Узнали, как же без этого? У моста они появляются в 8 утра. Потом по графику, в обед и вечером, часов в 9. По этому маршруту у немцев проходит до 5 эшелонов в сутки». «Не так уж и много», — заметил Ребров. «Много или немного, но нам нужно и эти передвижения остановить надолго», — ответил Шубин. «По крайней мере, пока фронт не отодвинется дальше на запад, и нам самим не понадобится эта дорога для переброски резервов. Подрыв назначается на...» «На 3:09», — сказал Ребров и продолжил объяснять. «То есть примерно на то время, когда дрезина с охраной появится на мосту. Раньше этого времени нам никак на место не успеть. Да и то придется поторопиться. Мы ограничены во времени и будем действовать соответственно тем разведданным, которые у нас имеются на данный момент. По-хорошему, надо было бы узнать и график движения составов на этом участке, чтобы взрыв пришелся не в пустоту, а заодно прихватил бы с собой один из эшелонов. Но, как я уже и сказал, времени на это у нас нет. Поэтому выдвигаться из лагеря нам нужно не позже, чем через час». Посмотрев на часы, определился со временем Шубин. «Добавлю», — снова взял слово Ребров, «что операция осложняется еще и тем, что будет проводиться в светлое время суток. Но тут нам поможет дрезина, и поэтому нам нужно будет сделать следующее». Далее лейтенант рассказал о своей идее, и все с ней согласились. «Мысль не новая», — заметил Ребров. «Но зато эффективное и проверенное на практике». Далее Шубин и Клименко распределили задачи, которые должна была выполнить каждая из групп в ходе операции. «Итак, еще раз пройдемся по плану операции и расходимся», — сказал Глеб. «На сборы и подготовку даю полчаса. Группа во главе с лейтенантом Ребровым отвечает за мост. Группа Цвяха — за взрыв полотна перед мостом, а группа Спивака — за участок полотна за мостом в сторону Бродов. Разведка возьмет на себя блокировку охраны в доме обходчика. Там отсыпаются часовые, которые сменились с постов. Клименко отвечает за захват дрезины и охранника с собакой. Что дальше с ними делать, этот вопрос мы уже обговорили». Он посмотрел на Клименко, и тот согласно кивнул, подтверждая, что задачу своей группы понял, и эта задача будет выполнена. «Действовать надо быстро и слаженно», — продолжил Глеб. «А потому все мелкие детали операции будем обговаривать на ходу, пока движемся по направлению к месту выполнения задачи. Как и предлагал лейтенант Ребров, часть пути груз повезем на лошади. Придется нам взять с собой кого-то из подростков, чтобы он потом отвел подводу обратно». «Найдем», — ответил Васильчук. «Тогда расходимся», — скомандовал Шубин. «Через полчаса все, кто участвует в операции, должны стоять тут же в полной готовности». Когда через 30 минут он вернулся вместе с разведчиками к месту сбора, на поляне, кроме бойцов, собралось почти все взрослое население отряда. А вернее сказать, женская часть лагеря. Жены, невесты и сестры пришли проводить своих мужей, женихов и братьев на опасное задание. Но среди них Глеб не увидел Леси, как ни старался отыскать ее взглядом среди остальных. Клименко, который как раз стоял с ним рядом и обратил внимание на то, как Шубин всматривается в толпу женщин, наклонился к самому его уху и тихо сказал. «Мальчонка Дмитрусь разболелся. Жар у него. Она и осталась в землянке. Не пошла Герося провожать». Шубин ничего не ответил, а только с благодарностью посмотрел на Клименко.